Глава 6. Ученье – свет, но распространяется со скоростью гораздо меньшей. Удивительно, но мои выпученные глаза, бдение над учебниками и молитвы Лариши сделали дело. Я сдала на отличный экзамен по эльфийскому, начало драконьих рун и, главное, государственность. Физику с химией проскочила, не заметив. Осталась только математика, а ее я тоже совсем не боялась. На настоящий момент проблем имелось всего две. Никак не дававшееся мне клятое водяное зеркало и 2 января, 15-й день рождения Аса. Я пристала к сестре, но внятного ответа, что можно подарить, не получила. Прикопалась к Бри. Вот что та дарит своему Заку? Оказалось, новую рубашку с лично сделанной вышивкой. Мда, это я все равно не успею. Да и вышиваю я примерно, как Шон пишет. Закончилось предсказуемо. Я выпросила у Тин остаток земляники и уволокла сестру на ночь, глядя на кухню, печь пироги. Одна браться за такое дело я все же опасалась. Кулинар из меня был немногим лучше, чем Белошвейка. Кашу сварить или мясо пожарить я могла, чтоб горячо и сытно. Но праздничный пирог — такое куда сложнее. Закончили за полночь. Пирогов опять получилось 2. Я догадывалась, для кого 2. На асовом я сама вывела надпись. Краснела. Не стала показывать написанное даже сестре. И быстро спрятала содеянное под салфеткой. Но если этот гад чернявый попробует не обрадоваться, под носом с пирогом по башке стукну. Тин, глядя на меня, качала головой и улыбалась. А потом поцеловала в лоб и сказала, что очень рада. Мне стало еще неудобнее. Может, пока не поздно эту надпись соскрести, съесть и изобразить что-нибудь другое? К вечеру следующего дня до меня дошло, что я натворила. Этот пирог было нельзя показать никому, кроме самого Аскани. А при таких размерах, в противень, питаться нам им на пару целую неделю. Было даже непонятно, как доставить мой презент Асу. Пораскинув мозгами, я решила, что правильный ответ — самим Асом. Меня может на пути тормознуть кто угодно, а пойду невидимый, так кто-нибудь обязательно налетит. У парней на этаже в коридоре вечно тролль знает, что творилось. А вот перед Аскани все расступались, и тот принимал это как должное. Асу пирог не просто понравился. Он прочитал и замер. Обернулся ко мне. Темные глаза сияли ярче звезд. Тим, Тими, спасибо. Впрочем, радовалась я ровно 3 минуты, пока несущий поднос Ас не поинтересовался. А что было на пироге для Шона? Грр. Нашел, что и когда спросить. Вот все ему не имется с его дурацкой ревностью. Вздохнув, ответила. Ворон с драконьим хвостом. Я его колотыми орехами выложила. Тогда мой лучше, расцвел Ас. Я вздохнула 2 раз. Неизлечимо. Школьная сессия для нас с Асом закончилась. Оставался всего 1 экзамен. Тот самый страшный академический по имперскому законодательству в области магии, который была обязана сдать Тирнери, и к которому за компанию готовились и мы с Асом. Сестра нервничала, и хотя пыталась не подавать вида, я замечала и красные припухшие от недосыпа глаза, и сжатые губы. Как помочь, я не знала, только старалась больше времени проводить рядом и заботилась о том, чтобы рядом с Тин всегда стояла чашка с горячей свежей тайрой. 1 раз проявился Шон среди ночи мраком. Точнее, подозреваю, что Шон об этом визите не знал, потому что ворон после того, как я его почесала и тихонько погладила клюв и переносицу, пропал так же неожиданно, как появился. Мне было смешно. Интересно, а Шонов дракон тоже такой самостоятельный? Сам Шон пару раз перебрасывался со мной несколькими фразами по утрам, причем про ночной визит в вороньем обличии никак не упоминал. Сообщил, что продолжает заниматься изготовлением злобомеров в астрономических количествах, попутно пытается сотворить голубое серебро, но не выходит. И добавил, что велел нас с Асом не беспокоить, пока не закончатся экзамены. То есть ни обещанного обеда в Лоране, ни балов нам пока не видать. Я не расстроилась. Мне на возню с храмовыми подсвечниками времени не хватало. Какие уж тут балы! Зато я узнала у Шона, что нужно для того, чтобы официально оформить принятие Тин в семью. Тот подтвердил, что никаких специальных разрешение не требуется. Это наше с Асом дело, но после следует отправить копию бумаг с подписями 4 свидетелей в Совет Лордов в архив. Тогда права Тин будут неоспоримы. И сказал, что готов это сделать и даже стать одним из свидетелей. Вот сдадим экзамен и займемся. Но вообще я чувствовала себя счастливой, как никогда прежде. Почти все задуманное получалось, а самое важное – наладилось. У меня теперь было и место в жизни, и любимое дело, и мечта, и семья, и друзья. Только я ужасно боялась, что вечно такое благоденствие продолжаться не будет, и тряслась над каждой ушедшей в прошлое минутой. Казалось, что Лариша разом высыпала мне на голову все подарки, которые другие люди получают на протяжении целой жизни. Я поделилась страхами и сомнениями с Асом. Тот улыбнулся. «Тим, это норма. Ненормальным было то, как ты жила раньше. Оглянись вокруг. Посмотри, например, на Зака. У него и с учебой все отлично, и друзей полно, и семья хорошая, и Бри его любит. И в академию он поступит запросто. Чего у него меньше, чем у тебя? Акеран? Или лорды Лин и Ярби? Даже леди Матильда, и у той и призвание, и уважение окружающих, и родичи, и долголетие. Так что не переживай». «Никто у тебя ничего не отберет!» Я кивнула, но сама подумала о том, что прежняя моя цель стать могучим магом остается в силе, потому что у такого точно фиг чего отнимешь. Будешь самый жадный. Ну, прости, прости, только не дерись. Я хотел сказать «экономный». «Драконицей в подштанниках с начесом», — засмеялся Ас, а потом прищурился. «Тим, ты заметила, что у тебя начала появляться грудь?» «Вообще-то да. Правда, я понять не могла, то ли кажется, то ли нет. Но если Ас говорит то же самое...» «Наверное, это потому, что ты влюбилась. Не шипи. Если так, то резерв тоже будет расти быстрее». «А вот это здорово. Потому что пока все происходило ужасающе медленно. Я вычерпывала свою магию до дна по 3-4 раза в день. Медитировала при каждой удобной возможности. Просыпалась для упражнений посреди ночи. Но что за прогресс? 5 ведер в год. Такими темпами годам к 300 смогу сделать что-нибудь действительно стоящее. Или к 500, если не помру с тоски на 400. Экстраполируешь и аппроксимируешь? Усмехнулся Ас. Уж да, мощный математический инструмент. А как корректен, точен. И до чего тесная связь с реальностью? Ну-ка, посчитай для примера. Голодный Киран заглатывает пряник за 3 секунды. Сколько пряников слопает Кир за 3 часа? Я послушно сосредоточилась. 20 в минуту, 1200 в час. И, осознав сказанное, захохотала. Уж да, так насчитать много чего можно. Чем дальше, тем быстрее будет расти наш резерв. А паримся мы за тем, что прогресс идет в процентах от уже достигнутого. То есть, чем сильнее сейчас выкладываемся, тем больше получаем, тем быстрее растем дальше. И так по кругу. Но в данный момент я беспокоюсь о другом. Послезавтра наш экзамен по имперскому законодательству в области магии. Давай-ка я тебя немножко погоняю в разнобой по билетам. Согласна? Я вздохнула и кивнула. Экзамен меня тревожил, и здорово. Ну, поехали. Представь, что тебя нанял купец зачаровать товар от кражи и порчи при транспортировке. Но его груз занимает только половину воза. А хозяин второй половины платить ни за что не намерен. А ты понимаешь, что такое соседство увеличивает риск неприятностей в пути? Вопрос. Твоя ли это проблема? Я сделаю все, о чем условились, и предупрежу купца о риске. Но договариваться с его компаньонами, так же, как и следить, чтобы лошади не потеряли подковы и не охромели в дороге, не началась буря или не рухнул мост, не моя забота. И бесплатно зачаровывать чужой товар я тоже не обязана. Кроме того, это нечестно и по отношению к заплатившему, и ко мне самой. А вот дать клиенту бумагу о наложенных заклинаниях для страховщиков, что поможет снизить примерно на треть страховые взносы, и тем вернуть часть потраченных на меня денег, я могу. Ну, в общем, несколько сумбурно, но верно. Следующий вопрос. Жена жалуется, что муж стал гулять на сторону и просит помочь вернуть его в семью. Что ты сделать можешь, а что нет? Я не могу варить приворотные зелья, как бы жена ни просила, такое запрещено. А вот поглядеть, не попал ли муж под чужое принуждение, это я вправе. Ну и посмотреть на саму жену надо, если у нее после рождения 3 детей все волосы повылезли, или, скажем, на носу бородавка с боб выросла. Тут я тоже помочь могу», — начала рассуждать я. «Тим, стоп!» — прервал меня Аскани. «Что такое? Я неправильно что-то сказала?» «Нет, мыслишь ты верно, но прости. Излагаешь вопрос не как изучавший право адепт, а как девица из предместий, которая точит с подружками лясы на базаре. Нет, не злись. Подумай сама. Вот на уроке лорда Лина кто-нибудь бы вышел к доске и стал называть окружность монеткой или солнышком, а прямую — палочкой. Как бы это звучало?» «По-дурацки. Так, будто он учебник не читал», — понурилась я. «Правильно понимаешь. У нас еще есть 1,5 дня, а в курсе меньше 30 разделов. Справимся». «Эх, надо было мне раньше спохватиться. Суть разобрали, а о формулировках забыли. Ну ничего, сейчас вместе сядем и из преамбулы к каждому разделу выпишем 2-3 ключевые цитаты. Их ты зазубришь намертво. Номера основополагающих параграфов, скажем, о запрещении приворотных зелий, выучишь тоже. И твои ответы должны звучать примерно так. Слушаешь?» Я кивнула. «Согласно основному положению статьи 73 имперского законодательства в области магии, ментальное принуждение строго запрещено», цитата, «но маг должен проверить, не применял ли недозволенных законов методов кто-то другой», цитата, «в случае, если ничего незаконного не обнаружено, я порекомендую клиенту и даешь перечень мер. От вырастить новую косу на голове до прекратить стервенеть и пилить мужа при каждом его появлении на пороге. Тогда ответ покажется живым, но при том будет видно, что ты владеешь законодательством, а фактуру с терминологией знаешь». «Поняла. Но что бы я делала без аса?» «Ничего особенного. Сдала бы экзамен, пусть в своей манере, но сомнений в исходе у меня не возникает», — улыбнулся друг. «Ой, а Тин?» — забеспокоилась я. «Если хочешь, поговори с ней. Но спорить могу, что ее сейчас натаскивает Рос. Может быть, чуть по-другому, но она будет выглядеть и знающе, и достойно, поверь. Все, бери стул, садимся заниматься». К следующему вечеру голова шла кругом. То, что пора заканчивать зубрежкой, я поняла, когда на вопрос Бри о том, может ли она позаимствовать мою батистовую белую блузку, в которую очень даже хорошо влезает, начала отвечать следующим образом. «Согласно положению 1/3 действующего устава имперских магических школ, личное имущество учащихся, не являющееся учебными пособиями или школьной формой...» Бри поднесла ладошку к губам и захихикала. «Ну ты, Тим, даешь! Только не шути так больше, а то жуть берет! Глаза оловянные, смотришь в стену, так я надену блузку?» Кивнула. «Пусть берет. Только я ведь не шучу!» Ас снизу ментально хмыкнул, а потом передал. «Кстати, о блузках. Сейчас, как Бри уйдет, я поднимусь к тебе. Надо подобрать для экзамена костюм». «А что, требуется какой-то особенный?» Оказалось, мои обычные бурые шерстяные штаны со свитером не подойдут. «Тебе нужно создать образ серьезной, ответственной девушки, будущего мага и владетельницы края, а не сорванца, которого принесло на экзамен по законодательству за компанию с сестрой и который попусту отнимает драгоценное время у занятых лордов и магов. Излишне прихорашиваться тоже не стоит. На экзамене главное – знание в голове, а не прическа на ней. Цвета рода Ансаби – синий с серебром. Соответственно, предлагаю вот это». Достал из шкафа и выложил на кровать тунику из велюра цвета летней ночи, неношенные еще штаны, чуть более глубокого оттенка. Выставил черные сапоги высотой до середины икр. Волосы можешь подвернуть, как обычно. Кольца на пальцах тоже обычные. Других украшений не надо. Да, под тунику надень рубашку. Белоснежный воротничок и кромка-манжет – это то, что нужно. Вместе будет хорошо. Строго, аккуратно, чуть празднично. Я оденусь аналогично. Темно-синий костюм из украшений кольца и серьга. Волосы подхвачу обручем. А почему мне не надо волосы распускать? Потому что ты ходить так не привыкла и будешь отвлекаться. Лучше чувствуй себя свободно. Поверь, такая, какая есть, ты более чем хороша. Усмехнулся. Не сомневайся. Вспомни, что и Кир, и Шон тебя сразу разглядели. Ладно, не убьют же. Если завалю, в академии пересдам. Интересно, что Тин оделась похоже. Выбрала строгого покроя без кружев или оборок гладкое темно-зеленое платье. Аккуратно заплела черную косу. Наряд скупо украшали белоснежный воротничок и выглядывающий из-под него небольшой овальный серебряный медальон на короткой цепочке. Прежде я его не видела. «Мамин!» — качнула головой сестра. «Та мне его на последний день рождения на счастье подарила. Может, потому я в чуму и выжила?» Мы втроем, Тин, Ас и я, топтались в коридоре второго этажа, опасливо поглядывая на дверь аудитории 2Б5. Лицо Тин было замкнутым, а я заранее смирилась с любым исходом, что заслужила, то и получу. Ас держался в привычной нейтральной манере. «Не разбери фиг, что поймешь». Услышав донесшийся издалека радостный вопль, я печально вздохнула. У прочих учащихся Нарвала уже наступили каникулы. Часть адептов разъехались на свободные 10 дней по домам. Визги и вопли оставшихся несли с улицы. Народ обкатывал большую горку. Начиналось это сооружение на самом верху скал, а заканчивалось длинной гладкой дорожкой на расчищенном льду залива. Перепад высот в 3 этажа позволял разгоняться до свиста в ушах и лететь чуть не до моря. Счастливчики. Дверь приоткрылась. Комиссия прибыла. Лорд Ярби был серьезен, привычной улыбки в голосе не слышалось. «Леди Сани, заходите вы первая. Тим, приготовься ты следующая». Тин сглотнула и шагнула к двери. Я стиснула кулаки. «Лариша, помоги моей сестре!» «Прекрати ломать пальцы!» Ас поймал меня за руку. «А почему они так долго? Почти 20 минут прошло». «И это хорошо. Если бы решили, что она не знает, уже бы выгнали. А дело, сама понимаешь, серьезное. Не просто студенческий экзамен, а переэкзаменовка той, которая нарушила закон». Мог бы и не напоминать. Тин уже столько за свою одну единственную ошибку настрадалась, сколько врагу не пожелаешь. И все равно, скоро там она. Наконец дверь приоткрылась. Тин, прямая как палка, с глазами как плошки, мелкими шажками вышла в коридор, закрыла за собой створку и с громким «уф» привалилась к стене. «Кажется, сдала. А как? Сама не знаю». «Следующий!» — донеслось из кабинета. «Лариша, спасибо тебе за Тин. А я? Я тоже боюсь. Но не каменные же там тролли». «Адепт 2-го года обучения школы Серебряный Нарвал, леди Тимиредис Тирансаби». «Отличница!» — представил меня лорд Росс, 3 расположившимся за столом членам комиссии, и тоже опустился на приставленный к стене стул. Я подняла глаза. «Ой, а сидящего справа лорда Дешандра я знаю. Он добрый. Хорошо-то как!» — на душе сразу полегчало. «А кто 2 других?» «Незнакомые. Слева вообще какой-то непонятный хмырь. Белокурый, волосы локонами падают с узких плеч, глаза голубые. Может, это вовсе женщина или нет? Пальцы рук точно женские, длинные, белые, холеные, с розовыми ноготками. А взгляд острый, красивый, но странный. Или странные. Бриба понравилась. Эльфея всех эльфей». В середине сидел темноволосый мужчина средних лет, в темно-серой, с узким белоснежным воротничком мантии. Лицо строгое, чтобы не сказать суровое. «Это кто ж такой? Но вряд ли они мне станут представляться». Не стали, а сразу перешли к вопросам. Первым, правильно Ас предположил, стал вопрос о допустимости использования приворотных зелий. Похоже, лорды считали, что затаенная мечта любой начинающей магини сварить котел этого самого зелья поздоровее, раздать по склянке всем желающим и понаблюдать с интересом, что за бардак из всего этого выйдет. Я бардака устраивать не стала, а вместо этого аккуратно в формулировках, которые мы затвердили вчера, сообщила со ссылками на параграфы магического кодекса, что ментальное принуждение в любой форме в империи строго запрещено, кроме небольшого, закрытого, строго оговоренного законом перечня. Например, в интересах правосудия, или тогда, когда личность за уже совершенные преступления поражается и в других правах, в частности, лишается свободы или имущества. Допустимо также ментальное принуждение для спасения чьей-то жизни. Скажем, если человек не решается выпрыгнуть на парусину из окна горящего дома. Можно его подтолкнуть? Это законно. Но корректировка личных предпочтений жителей империи для чьего-то удовольствия никоим образом в этот узкий список не входит. И недопустимо в любом виде. Более того, маг, узнавший о подобном, обязан доложить о нарушении магическому совету. «А если муж охладел к жене?» — поинтересовался белокурый. «Нужно проверить, не попал ли он под чужое заклинание и при надобности помочь жене со здоровьем и устранением недостатков внешности». «Не проще сварить зелье и дать ей?» «Не проще». Я почувствовала, что начинаю сердиться. «Год назад моего друга едва не погубили заклинанием, выпрошенным у сердобольного мага под этим самым предлогом, так что никто из нас не сделает этой ошибки». Ответ принят. Следующий вопрос. Использование магии при строительстве. Ну, здесь все более или менее ясно. Магии можно поналепить лесов без досок. Можно сотворить дуговые опоры для выкладывания арок или чтобы навести мост через трясину. То есть создать то, что используется временно и уберется после окончания строительства. Тут ограничений нет. Но если ты делаешь силовой каркас, который будет продолжать служить в готовом здании, то позаботься, чтобы заклинание было вечным. Точнее, нормативом было признано превышение срока службы заклятия над сроком службы сооружения в 1,5 раза. И этого считалось достаточно. Притом требовалось, как в фамильной сокровищнице Сайгирн, привязать работу заклинания к самой конструкции, вбухав туда троллеву уйму силы. А вот подпитывать укрепляющие чары от потоков, связь с которыми может быть нарушена, такое опасно для эксплуатации здания и запрещено законодательством. Это я и изложила, вспомнив даже пару нужных формулировок и верные номера параграфов. Пару раз запнулась, проглотив просившееся на язык слово «фигня» и заменив его корректным «недостаточно» и «незаконно». Но в целом своим рассказом я была довольна. Ответ принят. Следующий вопрос. Пределы необходимой самообороны. Вправе ли маг использовать свои знания и умения? Кстати, а сколько всего вопросов-то? Тин торчала тут не меньше получаса. Да, наверное, 8 или 10 минут уже прошло. Но выходит, мне еще говорить и говорить. Но с самообороной тоже все понятно. Никто не требует от мечника, чтобы тот дрался голыми руками. Так и с магией. А то, что сказал Аскани на рыночной площади Рианга, когда на меня напали Зимка с Елькой, врезалось в память намертво. Каждое существо от рождения имеет право защищать свою жизнь. С этого я и начала ответ. Да, мы маги, но у всех средства разные. У ежа колючки, у волка зубы. У змеи яд. А не хватай змею за хвост, если не хочешь, чтобы покусали. Про гадов ползучих вещать я не стала, зато заметила, что убивать без нужды не стану. А наоборот, освоила заклинание, позволяющее обездвижить мишень, не увеча и не калеча. Меня спросили, как? Я объяснила, что сейчас мне по силам замораживать суставы. Вредный белобрысый полюбопытствовал чуть свысока. Не убиваю, потому что силенок не хватает. Я прищурилась и сообщила, что когда 1,5 месяца назад на нашу школу напали викинги и орки, то лично отправила на свидание к духам предков 6, в том числе 2 орков. Комиссия вытаращилась на меня, а я кляла свою глупость. Ну зачем меня хвастаться понесло? Опять нрав в узде держать не могу. А скажут, что я выдумываю или вру, так с кулаками на них полезу. Как угадала. Леди Ансаби, вы говорите правду? Убила бы. Но вместо этого сдержанно улыбнулась. Истинность моих слов может подтвердить присутствующий здесь лорд Ярби. Белобрысая кивнула. Кстати, кое-что меня беспокоило. Чувствовалось какое-то неудобство. Будто чесалось. Точнее, чесался лоб. Над бровями. Ох, это же кто-то пытается сковырнуть мой щит, а заодно выводит меня из себя. Не дождетесь и не проковыряйтесь. У меня на изнанке ворота гагатовая брошь Шона. И сама я уже не такое пережила. Хорошо. Скажите, что должен делать маг, ставший свидетелем чужого преступления? Зависит от данных ему законом полномочий. Обычный маг должен приложить все силы и умения к тому, чтобы пресечь противоправные действия, а затем передать преступников в руки представителей закона, то есть тех, кто имеет право судить, казнить и миловать. Если же, согласно пункту 4.2 параграфа 16, такое невозможно из-за обстоятельств непреодолимой силы, скажем, преступление произошло в отдаленной местности, то имеющий диплом Академии маг, сдавший имперское законодательство, может сам принять полномочия судьи, как, например, это делает капитан находящегося в море корабля. Сдав этот экзамен, леди Ансаби, впервые открыл рот сидящий в центре темноволосый мужчина, вы приобретете такое право? Голос мне понравился. Глубокий, спокойный, только он почему-то показался грустным. «Нет, не приобрету», — посмотрела прямо в карие глаза. «Это экзамен по законодательству в области магии, а, собственно, законодательство Драконьей Империи мне предстоит сдавать после второго семестра обучения в Белой Башне Галарена». «Вы так уверенно говорите, словно уже поступили», — улыбнулся темноволосый. «Я приложу все силы, чтобы это произошло», — серьезно кивнула я в ответ. «Хорошо. Еще вопросы есть?» Лорд Дешандер и Белобрысая промолчали. «Леди Ансаби, вы свободны. Подождите результатов за дверью». Чинно, как тренировалась вчера под присмотром аса, отдала поклон и спокойно пошла к дверям. Спина чесалась от взглядов, ноги от желания вылететь отсюда арбалетным болтом. «Интересно, они довольны?» Выйдя, прикрыла за собой дверь и бросилась к асу. «Кто-то из них пытался меня читать!» «Ой, я свой усилитель забыл!» «Бери мой, сейчас отколю!» Задрав тунику до шеи, трясущимися пальцами отцепила Шонову брошь и, вывернув асу воротник, приколола наизнанку. Еле успели. «Лорд Ансаби, заходите!» — раздалось из-за дверей. Вечером, когда мы праздновали, распевая утин тайру с малиновым вареньем, Рос засмеялся и сообщил, что лично ему магический совет обещал выдать грамоту за выдающиеся успехи в области воспитания и образования подрастающего поколения имперских магов. Отсмеявшись, закончил. «Молодцы! Отлично поработали! Теперь к лету постараемся одолеть курс практической магии. Объем там огромный. Зато сам предмет не в пример интереснее, чем законодательство. Думаю, справимся». Но уже сейчас леди Сани выполнила половину наложенных на нее обязательств. Обернулся ко мне, подмигнул. «Тим, я рассказал Дешандру, что подаренную ему каменную собачку тоже придушила ты лично. Он тут же опять начал звать вас обоих к себе в школу». «Неа, не пойдем», — расцвела я в ответ. «Вы скажите ему, что тогда придется все расписание на весенний семестр у двух классов перекраивать, и он сразу раздумает нас брать. А если этого не хватит, вспомните про нрав волны и прибоя». «Шутница!» Рос потянулся и ласково потрепал меня по голове. «Молодец! Хорошо держалась, и 5 получила заслуженно». «Это ас!» — он объяснил, как отвечать надо. «Рос, мы пойдем. Нам еще на конюшню заскочить нужно!» — потянул меня Аска не за руку. «Да чего, рано же!» Они сейчас оба переволновались. «Если вдвоем оставить, может, что и сдвинется!» «Вот же дипломат!»